Глава 10. Туманная почти подруги Евдокию напугала. Она схватилась за сердце. «Почти? Что значит почти?» Ева потупилась и зарделась. «Ну что тебе объяснять? Ты уже сама не маленькая!» Радостно сообщили ее глаза. «Так!» – подытожила Евдокия и, дернув подругу за руку, гаркнула. «Ну-ка, пошли!» Затащив Еву в свою комнату подальше от ушей Пенелопы, она приступила к допросу. «Вы что, с Бобом спали?» – строго спросила она. «Бессонницей мы не страдаем», – нахально ответила та. «Немедленно прекрати дурой прикидываться!» – воскликнула Евдокия. «Не шуми! Шуман ты мой экзальтированный!» – рявкнула Ева. «Разве я виновата, что тебя невозможно понять?» «Прекрасно ты все понимаешь! Сейчас же мне признавайся! Ты ему отдалась?» Заметив решимость подруги, Ева струхнула. «Не сразу, не сразу!» – оправдывалась она. Евдокия огорчилась за брата. «Боб еще и настаивал! Горе мне, горе! Вот же дурак!» – вынесла приговор она. «Почему он дурак?» – обиделась Ева. «Потому что позарился на тебя!» – откровенно ответила Евдокия и передразнила подругу. «Ах, кровь! Ах, капелька лужица! А самой Боб мой понадобился! Какая же ты коварная!» «Дусенька, кровь правда была. Твой Боб ее видел». «Не зли меня, Ева! В гневе я просто страшна!» «И без косметики тоже», – вставила та, чем окончательно разъярила подругу. «А, вот ты как!» – набросилась на нее Евдокия. «Не ты ли мне пела, что я хорошенькая?» Ева напомнила. «А не ты ли мне говорила, что дружба – это самое приятное состояние вражды?» Евдокия отрезала. «Все приятное в прошлом. С тех пор, как ты совратила Боба, осталась только вражда». «Я совратила Боба», – задохнулась от возмущения Ева. «Твой Боб удивил даже меня. Я едва не сошла с ума. Падала в обморок даже моя кровать. Стены мои краснели, когда он...» «Хватит!» – взвизгнула Евдокия. «Слушать тебя не хочу!» «А я не хочу говорить о том, как ваш хваленый Боб развращал твою бывалую подругу, то есть меня!» «Вижу, ты издеваешься! Вон! Вон с моих глаз! Больше ты мне не подруга!» Ева остолбенела. «Дуся! Я не ослышалась! Дуся, ты гонишь меня?» Растерянно прошептала она и в мыслях не держа уходить. Евдокия, словно очнувшись, дрогнула и заплакала. «Мне больно, больно, Евусик!» – причитала она. «Я так своего Боба люблю!» Ева зашла в тупик. «Да что тебя не устраивает?» – поинтересовалась она. «Чем мы с Бобом не пара?» Евдокия вытерла слезы и заявила. «Ты, Евусик, старуха! Обана!» – выдала Ева. «Мне 29!» «Ему 26. Разница плевая. Хочешь, чтобы его окрутила писюшка? Ему не такая, как ты, нужна». «Ах, вот оно что! Не ты ли меня хвалила? Еще недавно я, ох, как тебя устраивала». «Как подруга, да. А как жена Боба, ты никуда не годишься. Ты лентяйка и будешь ему изменять». «Ну, верность я не обещаю», задумчиво ответила Ева и с жаром продолжила. «Но в наше время верности не нужна. Главное – это карьера. А у меня еще есть и красота. Слышала бы ты, какие Боб пел мне дифирамбы!» Сначала я ему не поверила, а утром сегодня принарядилась, глянула в зеркало и чуть сама не влюбилась в себя. «В себя ты давно влюблена!» – заверила Евдокия. Ева с ней согласилась. «Да, я в моем вкусе. Что ж тут плохого?» «Плохого я не видела бы совсем ничего, когда бы речь не шла о моем брате». «Ах, вот оно что! Не ревнуй, я Боба сильнее люблю». «Сильнее себя? И тебя тоже!» – заверила Ева. Евдокия ехидно отметила. «Хоть что-то приятное ты сказала!» «Не обижайся, всего лишь стараюсь быть откровенной с будущей родственницей. Ведь ты мне теперь заловка, а ты мне невестка?» «Точно!» «О, горе, невестка-старуха!» – сокрушенно воскликнула Евдокия. Ева ее успокоила. «То, что я старше, совсем не помеха. Молодые слишком конкретно смотрят на жизнь. Они чрезмерно многого хотят. Часто к мужьям придираются. Еще недавно я такое была. А с возрастом в моей голове появилась приятная легкость». «Твоя легкость в народе дурью зовется. Как хочешь, Евусик, но обещаю тебе только одно. Буду настраивать Боба против женитьбы, сил не жалея». Подруга совсем не обиделась. «Чудесно!» – обрадовалась она. «Дусенька, я обожаю соревнования. Посмотрим, кто кого». «А зачем ты пришла?» Наконец-то озадачилась Евдокия. «Если тебя уже не тревожит кровь?» Ева всплеснула руками. «Тут столько всего произошло! Ирка, дура, руки почти на себя наложила! Этот зая, этот ее импотент-муженек точно в гроб нашу подружку загонит! Она же в Париже! Кстати, ты не знаешь, зачем Ирка туда летала?» «Реструктуризировать заин супружеский долг в рамках парижского клуба». «Что-что?» «Понимаешь, зая или не может, или не хочет козел отдать Ирке супружеский долг. Просит списать», – пошутила Ева и уже серьезно добавила. «Редактор ее послал материал какой-то важный готовить. Прилетела сегодня и сразу в петлю полезла». «О, Господи, почему?» «Да из-за заи. Говорю же, этот урод когда-нибудь точно ее угробит. Бедная Ирка». «А сейчас она где?» «У себя дома нас ждет». Евдокия, вылетая в прихожую, призвала подругу. «Так что же мы тут сидим? Надо ехать на помощь Ирке!» «Я же за этим к тебе и пришла!» С трудом поспевая за ней, пробубнила Ева. Уже в лифте Евдокия вспомнила про бедного пса и вернулась. Пенелопа убрала его на балкон. «Дуняша, надо бы с животинкой что-то нам сделать!» Посетовала она. «Был бы он поладней, пристроила бы в деревню к сестре. А так просто не знаю, как быть. Но в доме ему нельзя оставаться. Не ровен час Леонид Павлович на обед пожалует, а тут...» Пенелопа горестно развела руками и, закатив глаза, предсказала. «Тогда не сдобровать ни мне, ни тебе, а псину он просто убьет». Евдокия задумчиво уставилась на собаку. «Я очень рассчитываю на тебя», прочитала она в его грустных глазах и решилась. «Возьму бродягу с собой». «С ума сошла!» – ужаснулась Ева. «Он дикий, сам не пойдет. Что, будешь его на руках таскать?» «Он легкий», – успокоила подругу Евдокия, сгребая в охапку пса. Ева брезгливо отшатнулась, неодобрительно пропуская вперед странную парочку. «Легкий, но очень гадкий», – прошипела она, оглядываясь на Пенелопу в ожидании сочувствия. Но Пенелопа поддержала свою хозяйку. «Зато у него душа хорошая», – сказала она. А вот консьержка не оценила хорошей души. Увидев в руках Евдокия пса, она удивилась. «Зачем ты дрянь с собой тащишь?» «Истину глаголишь, тетя Маша», – одобрила комментарий Ева. «Это бродяга, это не дрянь, он на меня рассчитывает. Я не могу его бросить». Воскликнула Евдокия и, вылетев из подъезда, запрыгала и закричала. «Такси! Такси!» Ева подивилась наивности своей младшей подруги. «Кто тебя с ужасом этим возьмет?» Спросила она и, усмехнувшись, добавила. «Пойдем, я на машине!» Оставила за углом. Всю дорогу Ева жаловалась на отсутствие женского счастья, изощренно проклиная злую судьбину. Шарманка известная. Красивая, но несчастливая, не везет с мужиками, долго влюбиться никак не могла, а как повезло, тут и налетела коса на камень. «Погоди, ты о чем?» – опешила Евдокия. «Не хочешь ли ты сказать, что в моего Боба уже влюбилась?» «Только об этом и говорю, и считай с полчаса». «Влюбилась с первого взгляда». «Да как же возможно такое? Почему я раньше не замечала?» «Ненаблюдательная ты», – попеняла подруге Ева. Евдокия, машинально лаская пса, возмутилась. «Что? Ненаблюдательная? 5 лет с вашего первого взгляда прошло, а я не заметила. Так не бывает. где-нибудь и прокололись бы». «Причем здесь 5 лет?» – удивилась Ева. «Речь совсем не о том взгляде идет. Я 5 лет Боба не замечала, а вчера с первого взгляда влюбилась в него. Он в дверь вошел, высокий, умный такой. Я как глянула на очки, так сразу его увидала и до смерти сразу влюбилась». «Погоди, погоди, а что ты мне про развод говорила?» С надеждой вспомнила Евдокия. «Мы с ним вчера друг друга до гроба любить поклялись, а утром уже дошло до развода». Ева резко остановила машину, рухнула на руль и такого реву дала, что у Евдокии защипала в носу. «Первый раз в жизни клялась! Первый раз! И как назло твоему Бобу!» Сквозь слезы причитала она. «Хорошо, хоть что-то у тебя было в первый раз. Я думала, ты уже все перепробовала», съязвила Евдокия и изумленно подумала. «Ну и дела! Евка-то плакать умеет, оказывается. Неужели и в самом деле влюбилась?» Слезы текли рекой. Евдокии стало жалко подругу. «Будь что будет», — решила она. «Кто его знает? Может, это судьба? Может, у них и сладится под моим присмотром? А уж я постараюсь, чтобы Евка поменьше наставляла Бобу рога». «Рассказывай», — приказала она. «Что у вас приключилось?» И Ева затараторила. «Он не хотел есть на завтрак котлету, а я подогрела. Он отказался, а я настояла. Он психанул. Я назвала его козлом, а он назвал меня дурой. Я ему пошел вон. Он сказал, что развод. Теперь я его не прощу. Никогда!» И она опять зарыдала. Евдокия занервничала и, откладывая в сторону заласканного пса, сказала. «Подожди, Ивусик, давай по порядку. Значит, он не хотел есть вчерашнюю котлету?» «Да». «Это нормально. Зачем ты его заставляла? Больше не было ничего?» «Да», промямлила Ева. «Накануне все съели. А потом ты его оскорбила, и он назвал тебя дурой. Это правда?» «Да». «Да? Значит, ты дура? Тогда чем же ты недовольна?» подытожила Евдокия. «А ты была бы довольна, если бы после ночи любви тебя обозвали дурой?» вызверилась Ева. «Но он же правду сказал. Только что ты признала это сама. А на правду грех обижаться». «Что я признала?» «Что дура. Я спросила, а ты признала. Сказала да». «Слушай, ты меня запутала», рассердилась Ева. «Вот и Боб твой такой же». «Никто его тебе не навязывает», парировала Евдокия. «Куда подальше тебя послал и правильно сделал». У нее много чего было сказать подруге по этому поводу, но зазвонил телефон. Евдокия прижала к уху мобильный и растерянно пролепетала. «Боб! Это Боб!» И вспышкой молнии вдруг страшный сон. Ее борьба с молодым человеком. Она убегала, он ее догонял. Евдокия неслась босиком по ночному городу, а в руке у нее был огромный нож. Молодой человек кричал. «Куда же вы? Погодите! Я не сделаю вам ничего плохого! Я сам вас боюсь!» «Зачем же тогда за мной бежите?» задыхаясь, выкрикнула она. «Я хочу угостить вас клубникой. Я специально для вас принес». Евдокия остановилась и, стараясь увидеть в темноте его глаза, спросила. «Откуда вы знаете, что я клубнику люблю?» «Вы сами мне говорили», растерянно отступая, ответил молодой человек. Евдокия вздрогнула, сон быстро с себя стряхнула и подумала. «Если это предчувствие, то оно касается Боба».